Сейчас мы послушаем участие молодежи, декламации к 49-летию братства. Как будто бы немного 49 лет. Сравнительно, конечно, кто-то скажет. Они прошли, как утренний рассвет, раскатом грома прогремев однажды. Однако хочется назад взглянуть, крепясь от слез те годы вспоминая, а оглянувшись, видеть Божий путь, лучших сынов, поднявших его знамя. Единственный и самый верный он, то путь Христа, ведущий на Голгофу. Известно, нет на нем цветущих крон, юдоль земная, скорби и тревога. Гонений всех, наверное, не счесть. От дней Пилата пролетел 20-й. Насмешки, ругань, за победы месть. История запоминала даты. Места Сибири пройдены не раз. Огнем любви сердца борцов горели, готовился коварнейший указ, о встрече с домом думали едва ли. Брататься с атеизмом, кто сказал, рискуя быть отверженными Богом, а как потом смотреть Христу в глаза, тотчас была объявлена тревога. Сигнал был подан, зазвучал набат. Тайфун обрушился в ответ на это, все силы бросил на восставших ад. Аорту перекрыть мечтал победно. Склонить хотел он верных христиан, цель главная была покончить с Богом. Едва ли выжить от жестоких ран, хотя потом затягивались долго, борцы прошли сквозь смерти ураган. Аминь.